Кроме того, каждая из человеческих оболочек, в которую облечен наш дух, испускает излучение, которое образует то, что называется аурой человека, его духовным одеянием. Аура находится в прямой зависимости от степени духовного развития человека. Чем духовно человек более развит, тем аура его больше и богаче разнообразными оттенками. Аура неразвитого человека серая, бесцветная, или состоит из грубых, густых, темных красок, которыми выражаются его грубые страсти и эмоции. Аура человека духовно развитого чистая, ясная, и блещет всеми оттенками света и всеми цветами радуги. Каждая человеческая мысль, каждое его желание отражается игрой цветовых и световых оттенков в его ауре, благодаря чему наши руководители по излучаемой нами ауре, которая и есть показатель нашего внутреннего содержания, видят нашу душу, читают наши мысли, как в открытой книге. Благодаря тому, что жизнь человека, как сказано выше, протекает в трех мирах, никогда не прекращающееся взаимодействие органов восприятия, составляющих человека, его различных оболочек, создает весьма сложный комплекс умственных и духовных проявлений человеческой сущности. Можно сказать, что на настоящей ступени развития человек обладает тремя видами ума: низшим умом или инстинктом, средним умом или рассудком и высшим умом или способностью прозрения. Эти три вида ума тесно связаны между собой. Между ними нет резкой границы, они, обладая многими оттенками, незаметно переходят один в другой. Исключительно инстинктивным умом пользуются существа, находящиеся на низшей ступени развития, как то животные, дикари, дети. Поэтому можно сказать, что инстинктивный ум у человека современного развития – это ум прошлого, рассудок – ум настоящего и способность прозрения – ум будущего. По мере развития в человеке интеллекта, инстинкты постепенно уступают место рассудку. Но и человек с развитым интеллектом пользуется и долго еще будет пользоваться этим умом, ибо функции его весьма разнообразны и для человека весьма необходимы. Как существо физическое, человек на низшей стадии развития не мог существовать без инстинктов. И они начали развиваться в нем в ту отдаленную эпоху, когда он не обладал еще мозгом, или вернее, он был у него в зачаточном состоянии. И функции его исполняли спинной мозг и солнечное сплетение, где инстинктивный ум имеет свое пребывание и в настоящее время. С развитием умственных способностей инстинкты продолжают исполнять те же функции человеческого тела, что и раньше, которые не требуют участия сознания, как то пищеварение, кровообращение, дыхание, восстановление поврежденных тканей, удаление отработанных остатков питания и так далее. Все потребности тела – голод, жажда, сон, половое влечение, все страсти, как ненависть, зависть, злоба, ревность, мщение и другие проявления эмоций низшей природы человека, все находятся под управлением инстинктов. Инстинктивный ум есть также ум привычек, и всех тех действий, которые мы совершаем машинально, которые мы научились и учимся делать без участия в этих действиях нашего сознания. Когда мы овладеваем какой-нибудь работой, которая требовала в начале нашего сосредоточенного внимания, настолько, что можем делать ее автоматически без участия нашего сознания, то мы передаем ее из области интеллектуальной в область инстинктов. Инстинктивный ум есть вместе с тем тот удивительный склад, в котором сложено все, что мы когда-то знали, что видели, чем пользовались, все, что когда-то нам было нужно и что в разное время стало ненужным и было оставлено и забыто, но что инстинктивным умом сохранено, сложено в особый запасный склад и подается нашему сознанию в жизни в минуту надобности или во сне в фантастических видениях и картинах, когда современный хозяин человеческой сущности рассудок спит, ибо инстинктивный ум в противоположность интеллекту никогда не спит. Современная наука называет инстинктивный ум подсознанием. Кроме подсознания, она знает лишь сознание. Сверхсознание, или того высшего ума, из которого рождается способность прозрения, она не знает и не признает. Между тем, явление сверхсознания, исходящее именно из этой высшей области нашего ума, науке известны и зарегистрированы, ибо они происходят всякий день, но отнесены к области подсознания, то есть к более низкой, нежели интеллект области, тогда как они являются результатом деятельности более высокого, нежели интеллект, начала.